Глава 31. Королевские тайны. Через 3 часа. Кабинет императора. Эльза. Гномы случились внезапно. Ворвались в кабинет разноцветным вихрем и принялись вещать о грандиозных изобретениях, способных изменить ход войны с темными. Размахивая цветастыми платочками и утирая слезы умиления, они наперебой расхваливали стоящего в углу маэстро Трорина. Возможно, речь и вправду шла о чем-то важном, но мой перегруженный информацией мозг отказывался воспринимать их безудержную трескотню. И если орду племянников Ингвард вышвырнул в коридор портальным заклинанием, то виновник торжества увернулся от плетений некроманта, словно заправский ассасин. И вместо того, чтобы извиниться и слинять, гном воинственно нахохлился и пошел в атаку. «Ваше Величество, мир должен увидеть это изобретение. Уверяю вас, вы никогда не работали ни с чем подобным. Это прорыв, эволюция тактики и стратегии искусств ведения войны. Это...» «Трорин, уймись!» — рявкнул полковник. «Я же сказал, никакой самодеятельности. Работаем строго по плану». «И речи нет об отклонениях от плана. Все исполняется, как велено». Невозмутимо уточнил гном. «Я об одном прошу посмотреть на новейшие, абсолютно секретные разработки моей семьи». «Нет». «Господин полковник», — вкрадчиво пискнул Трорин, прижав к груди огромную малиновую шляпу, украшенную пушистым лисьим хвостом. «Я понимаю, что у вас плотный график, но эти разработки усилят нашу армию». «Поле боя и арена цирка — это разные вещи». На висках дракона проступила серебристая чешуя, а в глазах полыхнули недобрые огни. «Но иллюзию пожара я же мастерски организовал!» — не унимался гном. «Дайте шанс моему детищу! Ну, хоть одним глазком посмотрите, так сказать!» Полковник сдавленно зарычал, и Трорин, проявив чудеса акробатики, юркнул за ближайший диван. Правда, не сдался, а продолжил вещать уже оттуда. «Это абсолютно гениальные иллюзии!» — доверительно сообщил маэстро. «Хуан, ты же хотел устроить бедлам!» Едва сдерживая смех, мысленно уточнил ректор. «Речь шла о контролируемом хаосе, а не о том, чтобы разнести дворец до фундамента!» парировал дракон. «Но нам нужна диверсия», продолжила настаивать Алессандра. «И чем больше шума они поднимут, тем лучше». «Уделите мне минуту», с надеждой протянул гном, неверно трактовав наше молчание. «Ну, позвольте продемонстрировать иллюзии на полигоне». «Свои иллюзии будешь демонстрировать ночью на балу», прошипел дракон. «30 секунд!» взвыл Трорин. «Этого хватит, чтобы впечатлить вас!» В кабинете повисла звенящая тишина, и на миг мне показалось, что гномику крышка. Но боги снова встали на сторону горного народа, и полковник неожиданно сменил гнев на милость. «Хорошо», — усмехнулся Хуан. «Если успеешь закончить иллюзии для бала, я посмотрю твои разработки. Запустишь морок на полигоне, и если сможешь произвести впечатление на солдат, мы продолжим разговор». «Клянусь, они этого не забудут!» Гном выпрыгнул из-за дивана и помчался к выходу, сверкая пышными салатовыми панталонами и желтым камзолом. «Все будет готово в лучшем виде! Орин, Зорин, Морин, Шморин, все за мной!» Голос гнома звучным эхом разлетался по коридору, и мы долго еще слышали наставления, которые он выдавал племянникам. «Хуан», — вкрадчиво поинтересовалась ректор, едва гномы отдалились на приличное расстояние. «Ты что задумал?» «На кой ляд мы их вообще пустили в кабинет?» — уточнил Ингвард. «Трорин должен был отчитаться о проделанной работе», — пояснил Хуан. «Но гномья инициатива и жажда выручки в очередной раз взяла верх над здравым смыслом», — сказала ректор, не отрываясь от изучения амулета Имриэль. «Мы используем это в своих целях», — хмыкнул полковник. «Ты права. Чем больше шума поднимет семейство Трорина, тем лучше. К тому же полигон, на котором будет проходить демонстрация, находится на другой стороне дворца». «И не защищен от прослушки кукловода», — заинтересованно добавила Элисандра. «Ты решил воспользоваться идеей Эдмунда и подкинуть врагу немного дезинформации?» план императора оказался до безумия прост, но не лишен изящества. Сверившись с картой и выяснив, где именно кукловод может прослушивать наши переговоры с помощью пленной Сильфиды, дракон решил пустить несколько слухов и спутать лисоньки карты. «Не только», — ответил полковник. «Хочу устроить небольшую перекличку и посмотреть, сколько сообщников осталось у кукловода». «И как вы собираетесь это провернуть?» — удивилась я. «Заставим врагов разделиться и посмотрим, кто последует за нами на полигон, а кто останется на балу». «Главное заранее сообщить гномам, где будет проходить демонстрация», — добавила ректор. «Уже?» — усмехнулся дракон, помахав ей миркалом. «Я отправил Трорину дополнительные инструкции. У врага нет ни единого шанса пропустить эту информацию». «Прекрасно», — удовлетворенно мурлыкнула демонесса. «Надеюсь, зелье успело подействовать». «Рейнар минуту назад сообщил, что Эдмунд пришел в себя», — отчитался полковник. «Они как раз проверяют действие листьев». Вернувшись из зеркальной обители, Ингвард, ректор и Рейнар занялись изготовлением восстанавливающего эликсира, а на наши плечи лег поиск информации о личности убитого. Полковник не ошибся. Тело действительно принадлежало молодому послушнику из храма Великого Отца. Грег Савастелли был сиротой и, несмотря на яркую внешность, вел затворнический образ жизни, посвящая все время исследованиям. Поэтому коллеги не удивились его исчезновению и сразу не подали в розыск. Но я надеялась, что отправившиеся в разведку Сандерс и близнецы смогут нарыть что-нибудь интересное. Но не могла же Кицуна прийти к парню во сне. В любом случае, кто-то должен был выманить Грега из обители». «Передай Рэю, что я скоро присоединюсь к нему», — сказала ректор, отложив кулон с фениксом. «Хочу лично проверить, как зелье повлияло на аркан». «А я?» — мысленно поинтересовалась. «И ты пойдешь со мной», — ответила наставница. «Фух, с плеч словно гора свалилась. Я безумно переживала, хотела увидеть своего дракона и надеялась, что зелье хоть немного помогло». «Ты закончила с артефактом памяти?» Полковник спрятал связной кристалл в карман и обернулся к Элисандре. «Почти, но уже нашла массу интересного». Наставница призвала карту зеркального леса и подсветила участок, на котором обнаружили тело. «Первая странность — это выбор места преступления». Ректор создала еще один морок, и над картой повис призрачный покойник, а сбоку от него алой чертой прошла граница защитного купола. Тело лежало в полуметре от реки. Сбросить его в воду не составляло ни малейших проблем, но преступник предпочел оставить труп на виду. Вопрос к фиалочкам. «Зачем он это сделал?» «Выманивал сильф из леса», — предложила я. «Не только. Еще варианты?» «Хотел, чтобы тело как можно скорее нашли», — немного подумав, сказала Беата. «Верно. А зачем?» «Сложный вопрос. Вариантов миллион». «Обычных ловушек Ингвард не обнаружил. Но кто знает, может, возле трупа стояли магические силки на сильфит? Или мы пришли слишком поздно, и заклинание уже успело развеяться?» «Хитрая ловушка», — озвучила свои мысли. «Не совсем, но близко», — уклончиво ответила ректор. «Проверка?» — задумчиво спросила Беатриса. «Верно», — удовлетворенно мурлыкнула Элисандра. «У сильфит отменный слух». Поэтому кукловод отправил свою пленницу Аурелию следить за поляной. Он хотел узнать, кто придет за телом, и вычислить всех участников расследования. «Ох, то есть он уже знает, что я заменяю Лауренсию?» Ужаснулась, вспомнив, что отправилась в обитель без иллюзии. «Нет. Аурелия успела предупредить королеву, и нас предусмотрительно пустили на защищенную территорию», успокоила меня наставница. «Кукловод понятия не имеет, в каком составе мы наведывались к детям ветра, хотя о самом визите знает». «Откуда?» — настороженно уточнила Лесли. «Он заставил пленницу расставить по периметру серебряные колокольчики», — пояснила ректор. «Это редкое сигнальное плетение, которым владеют лишь воздушные леди. Поэтому наш переход он сразу засек, но увидеть нас и подслушать разговор не позволила защита леса». «Хотите сказать, что обитель защищена двумя куполами?» — нахмурилась я. «Тремя, если быть точным», — ответила наставница. «Через два счета нас пропустили сами воздушницы, а третий был той самой проверкой чистоты помыслов». «Выходит, кукловод до сих пор не знает, кто ведет расследование», — оживилась я, вспомнив предупреждение дракона. «Лишь догадывается», — усмехнулась наставница, задумчиво покрутив в руке кулон с фениксом. «Наверняка он знает лишь о присутствии полковника, мастера и Ингварда». «Ну, что, в принципе, логично», — кивнула Беата. «Они обязаны прибыть во дворец, если императору угрожает опасность». «Правильно», — согласилась наставница. «О моем участии в операции враг догадывается, но прямых доказательств нет». «На кой ляд здесь гномы и эльфы, он вообще не понимает. А вас, фиалочки, отчаянно пытается выманить в город». «А мы можем подкинуть ему еще дезинформации и убедить, что вы сейчас тоже в академии?» — с надеждой спросила Беата. «Конечно», — усмехнулась Алессандра. «Над моим алиби работает Рамон. Что же касается вас, Аурелия подслушала, как менталистка общалась с кем-то через магическое зеркало и спрашивала, все ли готово к охоте на адепток». «Кукловод знает, что мы сейчас во дворце?» — уточнила Лесли. — «Нет, вам тоже обеспечили прикрытие, поэтому враг уверен, что вы по-прежнему в академии. Подробности позже». — «Элли!» — «А голоса кукловода на кристалле не сохранилось?» — вкрадчиво поинтересовался Ингвард. — «Ну, хоть измененного». — «Измененный-то как раз и сохранился», — вздохнула ректор. — «Только что с этим счастьем делать?» — «Сужать зону поиска?» — подмигнул нам некромант. «Изменить голос магией можно, но интонации морок не поменяет. Шанс, конечно, мизерный, работы много, но...» «Стоит попробовать!» — воскликнула ректор, взмахнув кулоном. «Выгрузим все переговоры на отдельный кристалл и поручим дело Сандерсу. Он общался со всеми гостями». «Можно еще показать запись господину послу!» — добавила я. «У него наверняка прекрасная память на голоса!» «Умница!» — одобрительно кивнула наставница. — «Его дом тоже защищен от магии сильф, и можно будет наведаться и показать запись». — «А откуда у него такая редкая защита?» — удивилась я. — «Если даже дворец только наполовину обезопасили, то обычный особняк». — «Подарок леса», — загадочно усмехнулась Демонесса. — «Эмиль не раз вел переговоры». — «Можете не продолжать», — хихикнула я, представив эту дипломатическую миссию. «Зря смеешься, фиалочка», — хмыкнула ректор. «Благодаря ему дети ветра пошли на уступки во многих вопросах, но сейчас речь не об этом». «Голос и интонации проверим», — сказал некромант, меняя тему. «А что с остальными уликами?» «Они подтверждают наши догадки и опасения», — ответила Элисандра. «Враг действительно использовал веерное управляющее плетение, но недооценил самоотверженность и хитрость Имриэль. Королева отдала практически всю силу, чтобы защитить остальных сестер от магии кукловода, и запретила им покидать обитель». «А о наших планах враг узнал, подслушав, как Сандерс говорил со своим адъютантом», — уточнил Ингвард. «Да». «Находясь под управлением, Аурелия передает менталисту все, что удается подслушать. Но после вчерашнего бала плетение немного ослабло, и ей удалось послать весточку Имриэль». «Ох, хвала Триединой! Выходит, мы не ошиблись, и резервы Лисоньки не безграничны!» «Установка метки и последующие маневры здорово вымотали Кицуны, и если зелье из зеркальной ивы подействует, у нас появится незначительная фора». «А враг знает, что Аурелии удалось связаться с королевой?» — спросила я. «Надеюсь, что нет», — задумчиво протянула Элисандра. «И учитывая, что мы не стерли королеве память ментальным воздействием, у меня появилось железное алиби». «Точно!» — обрадовалась Беата. «Кроме вас никто не мог повлиять на эмоции Имриэль. И если нам в помощь не выделили сильфит, значит, нас на переговорах не было». «Верно». Ректор на миг замолчала и достала из кармана связной кристалл. «К этому разговору вернемся позже. Рэй вызывает нас в лазарет». «Что-то случилось?» – испугалась я. «Нет, он хочет проверить действие зелья».